Глава 21. Аомаме. Как далеко не убегай. В районной библиотеке Аомаме, как и в прошлый раз, запросила подшивку газет трехлетней давности. С единственной целью — еще раз отследить все, что связано с перестрелкой между радикалами и полицией в горах Яманаси. Но штаб-квартира секты «Авангард», по словам хозяйки, тоже располагалась в горах Яманаси. Совпадение? Возможно. Но такие совпадения Аомаме не нравились. Похоже, между этими фактами должна быть какая-то связь. А кроме того, слова хозяйки о том кошмарном инциденте слишком походили на тонкий намек, чтобы не обратить на них внимания. Итак, перестрелка произошла осенью 1981 года, или, согласно теории Аомаме, за три года до 1984-го. Еще точнее, 19 октября. Сам инцидент она отследила еще в прошлый раз, и теперь сосредоточилась на заметках, в которых так или иначе разбирались детали, побочные линии и последствия. В первой же стычке очередями из калашниковых китайского производства трое полицейских были убиты и двое ранены. После чего радикалы отступили с оружием в горы, а полиция начала за ними охоту, вызвав на подмогу вертолет десантников из сил самообороны. В итоге троих экстремистов, которые отказались сдаться, пристрелили, двоих тяжело ранили, один через три дня умер в больнице, о состоянии второго газеты не сообщали. И еще четверых арестовали, невредимых или с легкими царапинами. Ликвидация прошла успешно, никто из стражей порядка и десантников не пострадал, если не считать полицейского, который во время погони свалился с обрыва и сломал ногу. И лишь один единственный экстремист умудрился скрыться в неизвестном направлении. Несмотря на все усилия поисковых отрядов, просто как в воду канул. Когда новостная шумиха немного утихла, газетчики бросились анализировать истоки организации. Оказалось, впервые ребятки заявили о себе на волне студенческих бунтов, которая выкинула их из Токийского университета в 1970 году. Это они переделали в свою цитадель главный учебный корпус университета — Ясуда Холл, форпост обновленной Японии, как они его называли. А когда политическую активность парализовала, студенты под началом пары-тройки преподавателей объединились в нечто вроде секты. На горной равнине в префектуре Яманаси собрали местных крестьян и основали крестьянскую общину. И поначалу действительно возделывали землю в рядах коммуны Такасима. Но этого им показалось мало. Отобрав самых преданных радикалов, костяк группировки вновь отделился от ими же созданной коммуны, скупил за гроши вымирающую деревушку и вновь занялся земледелием, но уже по своему разумению. Первое время было нелегко, но вскоре они механизировали все производственные процессы и создали новую форму бизнеса – торговлю свежими овощами на заказ по телефону и факсу. Их хозяйство росло, обороты увеличивались. Что ни говори, а это были серьезные, образованные люди, сплоченные под началом головастого лидера. Новая организация назвала себя «Авангард». Аомаме скривилась и судорожно сглотнула. В горле ёкнула. Она взяла ручку, постучала ею по столу и продолжила чтение. Но чем успешнее «Авангард» хозяйствовал, тем очевиднее в нем назревал очередной раскол. Силовики, упертые марксисты и сторонники партизанской войны, все ярче противопоставляли себя мирным аграриям, которые понимали, что в современной Японии насилием ничего не добиться, но отрицали принципы капитализма и тяготели к простейшему, первобытно-аграрному образу жизни. В 1976 году силовиков исключили из «Авангарда» большинством голосов общины. Впрочем, нельзя сказать, что их изгнали насильно. Если верить газете, состоялась некая сделка. В обмен на добровольный уход силовикам предложили отдельную землю и определенную сумму денег. Те согласились и учредили на новом месте очередную организацию под названием «Утренняя заря». И сразу же приобрели большую партию оружия. Нигде они его взяли, никто финансировал закупку, пока неизвестно, расследование продолжается. Точно так же ни газеты, ни полиция не понимали, когда и в какой связи «Авангард» превратился в секту. Но именно после размежевания с силовиками община стала активно проповедовать богослужение и в 1979 году получила официальный статус религиозной организации. Покупались новые земли, завозилось новое оборудование. Территорию общины окружили высокой стеной и посторонних внутрь пускать перестали. Официальная причина — дабы не мешать верующим отправлять религиозные обряды. Ниоткуда взялись деньги на все эти новостройки, никаким образом община умудрилась получить статус секты в такие сжатые сроки, до сих пор неизвестно. Силовики же, переселившись на новые земли, продолжали возделывать землю, а параллельно занялись секретной, но очень активной боевой подготовкой. И за первые несколько лет успели испортить отношения с местными жителями. Одной из главных причин раздора стала борьба за доступ к воде. Через территорию, которую выкупила утренняя заря, протекала речушка, единственный источник пресной воды в этой горной долине. Все жители округи пользовались ею на равных, пока здесь не обосновалась коммуна, которая перестала пускать к себе посторонних. Битва за воду тянулась несколько лет. В итоге некий крестьянин написал в местные органы управления жалобу на забор из колючей проволоки, которым теперь была огорожена речка, за что был жестоко избит сразу несколькими молодчиками из утренней зари. Полиция Яманаси, оформив ордер, приехала в коммуну, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.